«А зачем тебе мост? Зачем плуг? Я видел его. Наши лошади не подтянут, только баронские». «Это потом. Сможешь продать. Ты же немец. Тебе можно собирать янтарь?» «Один? Так и меня убьют. Судя по твоему раздувшемуся животу, там не несколько марок камней, и за меньше убивают». Как-то перекосило старосту, наверное, улыбнулся. «Пойди с такими шрамами, поулыбайся». «Нет, улыбнуться можно, а вот дождаться улыбки в ответ...» «И что делать?» Глава 13. Событие 37. Как там у Гайдая в кавказской пленнице? Кто нам мешает, тот нам поможет. Это Иван Федорович, лежа на телеге, потрясывался на неровностях дороги, смотрел на редкие облака и думал о водорослях. На землях баронства их сотни тонн. Он попытался расчистить кусок пляжа, чтобы добраться до янтаря. Пацаны из русского села пришли с граблями, позаимствованными у родителей, сломали пару штук и чуть не побили от злости умника-барончика. Точно улетит теперь от отцов или старших братьев, если отцы погибли вместе с бароном. Пришлось опять отвлекать главплотника Игнациуса от изготовления рукомойников и отремонтировать пацанам грабли, даже парочку для себя уговорить сделать. Грабли сейчас чисто деревянные, даже зубья и кузнец, к счастью, не нужен, плотника вполне достаточно. В общем, затея не удалась. Водоросли слежались, перепутались, высохли, даже, можно сказать, спрессовались. Никакими граблями, тем более деревянными, и в руках десятилетних пацанов их не растащить, даже железными не растащить. Вот сейчас попаданец и вспоминал, что знал о водорослях и их применении. Не хотят сгребаться, будем использовать. Йод можно отбросить, здесь в Балтийском море ламинарии нет, так что не стоит даже вспоминать, что он читал и слышал о получении йода из водорослей. А потом еще и сложный химический процесс получения спиртового раствора йода. Можно не напрягаться. Дальше. Одно время Иван Федорович арендовал полуразрушенный склад и с помощью самодельного станка выпускал шлакоблоки. Длилось это не очень долго. Предприятие металлургическое, которое бесплатно предоставляло ему шлак и песок, отработанный, закрылось. Почему бесплатно? Да просто все. Завод этот литейный, точнее заводик, вывозил это добро на свалку, платил за утилизацию и за аренду машин, а тут сами забирают. Директор с радостью договор подписал и даже иногда рабочими помогал перетащить добро. Ну так вот, в интернете, разыскивая способ удешевить шлакоблоки, мало ли в стране умельцев, которые бесплатно делятся информацией, Иван Федорович наткнулся на статью «Перевод статьи», где говорилось о добавке в глину до 30% измельченных водорослей при производстве пористого кирпича. Ну и где на Урале водоросли брать в промышленных количествах? Забыл тогда предприниматель об этой статье, а вот сейчас вспомнил. Теперь водоросли хоть и ешь. Так еще одну вещь сразу Иван Федорович припомнил. На строительной выставке около 10 лет назад слышал от специалиста компании, выпускающей паризованные крупноформатные блоки, что они в глину добавляют мелкодисперсные опилки. Опилки при обжиге сгорают, образуя поры. Их по объему немного, но это в какой-то доле уменьшало теплопроводность и вес кирпича. Почему вместо опилок нельзя использовать измельченные сухие водоросли? Ставим птицу. Паризованный кирпич. И, кстати, так ведь и не узнал он про белую глину. Срочно этим нужно заняться. Есть еще один интересный факт, связанный с водорослями. Они дают кучу золы, раз в 5 больше, чем дрова. Это он в какой-то попаданческой книге вычитал. Проверить несложно. Большая часть водорослей на пляже сухая. Золу можно вывозить на поля. Лучше удобрения и не бывает. Но в той же книге говорилось, что и химсостав там в полученной золе другой. Это не карбонаты калия, как в обычных дровах. В золе водорослей их минимальное количество. Там карбонаты натрия. И что это дает? Да просто вагон всяких полезных возможностей. Если делать мыло с помощью поташа, то получишь жидкую субстанцию – шампунь. А вот если там будет натриевая щелочь, то мыло получится настоящим твердым. Продавать жидкое мыло можно, но серьезную часть прибыли съест тара. Кувшины там или горшки, так и объем ведь большой. С большей охотой человек купит маленький кусок твердого мыла, чем большой кувшин жидкого. Ставим птицу, производство дорогущего твердого мыла. А еще стекло. Во всем мире варили очень долго так называемое поташное стекло. Не было соды. К песку добавляли поташ, изготовленный из золы, читай карбонат калия. А поташное стекло более тугоплавкое, чуть зеленоватое, в отличие от содового. Песка Эван сколько у него? Где-то есть белая огнеупорная глина. Почему не построить печи и не заняться производством стекла? Ставим птицу. Стекло содовое. Тогда Иван Федорович не поленился и проверил автора. Набрал в поисковике химический состав золы отжигания водорослей. Так и оказалось. Но табличка вышла комплексная. Там многие растения присутствовали. И одна строчка Ивану Федоровичу в глаза бросилась. Максимальное количество карбоната натрия получается при сжигании лебеды. Что-то под 20%. Нужно посмотреть у народа на полях. Возможно, для мыла лучше золу лебеды использовать, хотя лебеду собирать, сушить надо, а водоросли вон, горы. Стекло и кирпич можно пока отложить, глину найти сперва надо. А вот вывоз золы на поля и производство твердого мыла можно попробовать. Тем более он видел, сколько отходов у рыбаков в Риге, тонны, и все это выбрасывается. Вопрос только в доставке золы через реку Аа. Сейчас пацаны переплывают примерно 70-метровую реку на двух небольших плотах. Туда емкости для золы не поставить. Нужно делать большие плота, еще лучше налаживать паромную переправу. Течение у Аа незначительное. Всего-то и нужно 150 метров толстого корабельного каната и два неподвижных ролика железных на противоположных берегах. И обо всем этом, парень, можно не просто мечтать, а даже планировать можно. Во-первых, появилось у него немного денег, а во-вторых, появился надежный, на первый взгляд, канал сбыта янтаря. Произошло это так. Событие 38. Еще до отъезда в Ригу Иоганн к реализации янтаря подготовился. Крупные и средние камни он отдельно в маленький мешочек положил, потом перебрал оставшиеся и выбрал пару десятков покрупнее и прозрачные. С комарами или муравьями так и не попалось ни одного. В основном камешки были непрозрачные, от белого, почти точнее цвета топленого молока, до темно-коричневого. Эти желто-прозрачные он тоже в отдельный мешочек убрал. После того, как Георг застукал его, Иоганн ему признался, староста Кемерна не схватил мешок с янтарем и не бросился его тут же обменивать на серебро. Сказал, что подумает, что можно сделать, но один с таким добром точно не попрется. Жизнь-то одна. Легко можно вместо серебра заработать сталь и под ребра. Мачеха долго торговалась, но все же купила себе два куска ткани – льняную голубую и светло-коричневую шерстяную. Пока не добрались до постоялого двора, наступил обед, и на голодный желудок фрау Мария ехать отказалась. А потом отказался Георг, сообщив, что пока они соберутся, пока выйдут из города, уже вечер начнется, и к дому уже в темноте придется добираться. Лето к концу приближается и темнеет уже рано, а дороги днем-то неспокойны, а уж в сумерках точно жди беды. Святой отец старосту поддержал, и большинством голосов решили переночевать на постоялом дворе еще раз и уже утром тронуться. Только Иоганн поднялся в комнату, которую делил с преподобным Мартином, как туда просочился староста. «Покажи, есть у меня одна идея, Иоганн. Там много не возьмут, нужно получше выбрать. Главное, что там безопасно». Барончик из запрятанного уже под лавку мешка достал эти два отдельные мешочка. Бывший воин высыпал на пол крупные камни, присвистнул и сложил обратно. Потом то же самое проделал с прозрачными. Тут свистеть не стал. Кивнул, собрал, сунул оба мешочка за пазуху и, ни слова не говоря, вышел. «Почему на пол?» «Так стола не было в крохотной комнатушке со щелью вместо окна. Всей мебели две широкие лавки у стен». В панику Иван Федорович не ударился и гадать, вернется или нет староста и принесет ли деньги, не стал. Ну, он ведь как-никак наследник и почти хозяин баронства, а во-вторых, лучше взять 10 раз часть, чем 1 раз все. Опять же, семья у человека, пусть староста за работу сколько-то серебра себе оставит. Преподобного не было, он пошел к какому-то своему знакомому священнику рижскому узнать, чем и как серьезно заболел архиепископ. На жесткой лавке, бросив под голову мешок с теплой одеждой, взятой на всякий случай, Иоганн пролежал, размышляя о том, что же теперь будет с опекунством, пару часов. Даже задремать успел, но был мухами разбужен. Они свободно залетали в каморку через бойницу и норовили, сделав круг для рекогносцировки, приземлиться обязательно на подставленную физиогномию. И лучше на нос. Попробуй тут поспи. Староста пришел какой-то взъерошенный. Кивнул на лавку, где лежали одежды священника. Ушел узнать про архиепископа, поднялся Иоганн, ощупывая взглядом Георга. Мешочков при нем не наблюдалось. Неужели удалось? Прицепились ко мне двое, как только я вышел из ворот постоялого двора. Может, янтарь ни при чем. Просто видели, как мы на рынке дорогие ткани покупали. Пришлось покрутиться по городу. Староста сунул руку за ворот пурпуэна. Пурпуэн — короткая куртка с узкими рукавами, и вынул небольшую деревянную шкатулку, 10 на 10 сантиметров и глубиной 5 сантиметров. «Чего это за янтарь?» — ошалел Иоганн. «Ну, резьба по дереву красивая, но ему не красота нужна, а серебро. Марки, я к скупщику ходил, что у нас мясо зимой берет». Он как-то в разговоре обмолвился, что зять у него в гильдии оружейников, занимается ножнами для дорогих мечей, и сами ножны дорогие, с каменьями, почти ювелир. Вот я к скупщику и пошел. И повезло, зять как раз у него был. Я им и показал каменья твои. Тут 7 марок. Огромные деньги. Себе я одну уже взял. Всего сторговались за 8 марок 5 шиллингов». 5 шиллингов я скупщику за содействие хотел отдать, но он отказался. Мол, чужого не надо. Лучше побольше мяса к зиме приготовьте. Я тогда на них тебе того голубого материала на котту купил. Мария сошьет, она знатная мастерица. Видел я, как ты на голубую материю смотрел и облизывался. Спасибо, конечно. Иоганн открыл шкатулку. Там действительно лежало 7 монет, здоровых таких, раза в 2 больше серебряных рублей николаевских, и тяжелые, прямо вес ощущаешь в руке. Это много или мало за янтарь? А я знаю, наверное, если несколько ювелиров обойти или на рынке встать и торговать, то можно дороже продать. Ясно, что воспользовался нашим незнанием оружейник, но это очень большие деньги. Один ласт... 1200 килограмм рыжи стоит 3 марки. Конь неплохой, 7 марок. А что с остальным янтарем? Иоганн достал из-под лавки мешок, развязал и показал Георгу. Тот достал горсть, поперекатывал с ладони на ладонь. Оружейник Михаэль сказал, что если будет еще янтарь, то купит. Этот похуже, конечно, но предложить-то никто не запрещает. Ладно, в следующий раз. «Слушай, Георг, мне бы, чтобы с пацанами расплатиться, пфениги нужны. Разменять бы 2 марок». «Нет, уже темно скоро будет. Тоже в следующий раз. У меня есть в Кемерне немного, около 100 пфенигов. Выдам пока, а там сочтемся». «Договорились?» Событие 39. Герда, получив целую горсть мелких черных монеток, плечиками пожала. «Нет, Дзинтерса, за два последних дня только пару горстей мелочь». Она передала маленький мешочек Иоганну. «И мальчишки ругаются, им старшие велят заканчивать, уборка яровых начинается». «Понятно, мне парочка всего нужна. Хочу с ними вместе попробовать водоросли сжечь». Стояли они у ворот замка, и продолжить разговор договор не получилось. В ворота въехало двое всадников. Вообще бардак полный. Там не так уж и далеко на юго-западе громыхает восстание. Там идет война, которую Иван Федорович точно знает, что рыцари проиграют, и поляки с литовцами захватят приличный кусок страны. Правда, новый великий магистр Тевтонского ордена, сменивший убитого татарами Ульриха фон Юнгингена, вернет все земли, все, кроме Жемайтии. А раз не будет Жемайтии, то Ливония потеряет общую границу с Пруссией, а его замок окажется чуть ли не на границе. Так вот, там война и восставшие 4 разбойники, а в замке из защитников только безногий Тюфенчей и Самсон. Ворота настежь открыты, заезжай и бери, чего нужно, некому защищать. Семен с Перуном пока не бойцы, хоть оба уже встают. Только от этого никакой пользы. Сражаться они не могут. Ложку в руках еле держат. И не наймешь воев. Хольта говорит, что у него денег хватит только на еду. Пока еще урожай этого года продать удастся. А про то, были ли у отца спрятаны деньги, он ничего не знает. Мачеха Тура не знает ничего про деньги. Или оба врут? Как проверишь? Теперь еще и приток янтаря закончился. Ну и явно слишком много надежд на него Иоганн возложил. 7 марок не маленькие, как оказалось, деньги, но 10 воев точно не нанять. Так еще и этих найти надо. Война. Заезжающих Иоганн узнал. Первым ехал Кисель, он же Юрген фон Кессельхут. Поди не узнай его. Едет на их лошадке вороной и крупногабаритной галке, и кудрявые каштановые волосы за ним на ветру развиваются, как и тонкий шелковый алый плащ, мантия за плечами, надетый поверх зеленого котарди. Котарди — узкий кафтан до середины бедра. Принц, мать его, на черной кобыле. Вторым ехал его слуга, вороватого вида, Летгал Петерс. «Нет, так-то хорошо, что это эти двое, а не шайка разбойников. Или лучше шайка разбойников, от тех теоретически можно отбиться». От этого родича точно не получится. И он, подняв хвост пистолетом, уже выбегает мачеха навстречу. У окна, что ли, сидела, как положено, принцессе и принца дожидалась. Даже на шею фрайфрау Мария Киселю бросилась. Правда, узрев рядом Иоганна, отцепилась и Книксон изобразила. Следом степенно спустилась датчанка, тоже присела, а потом вся троица исчезла в донжоне. Иоганн такую версию не рассматривал. Думал, что опекун их разорять будет. А если не так? Если вот так? Кто мешает этому безземельному какому-то там по счету сына барона фон Кессельхута, которому в наследство даже кота в сапогах не положено, окрутить его мачеху? В смысле, он, видимо, уже окрутил, а теперь еще и жениться. Женщины, конечно, не наследуют майорат, им там вроде какая-то малая доля положена, но это если есть законный наследник, и он есть. Вот он стоит и в носу пакля насована. А если этот наследник утонет в реке или с крыши донжона упадет, это полный капец. И тогда опекун, ну черт его знает... Но времена военные, замок чуть и не на границе без охраны. Давай, дорогой Юрген, принимай баронство, приноси присягу, набирай кнехтов и рули тут. И принявший такое решение архиепископ будет совершенно прав. Война и граница. Кто виноват, понятно. А вот что делать, Ивану Федоровичу было совершенно непонятно. Он 12-летний пацан. Ему не справиться с этим взрослым, обученным драться на мечах воином. «Ты идешь?» — дернула его за рукав Герда, явно не впечатленная принцем Киселем. Точно, они же собирались на пляж. Иоганн хотел посмотреть, есть ли там совершенно сухие водоросли, и чтобы они не в общей куче лежали, а не большой кучкой. А то поджечь несложно. А как потом, если весь пляж вспыхнет, тушить? А потом на реликтовый сосновый лес перекинется. Через реку огонь не переберется, и баронству ничего не угрожает. Но устраивать пожар на своих землях не...